Я подошла к бадье, а там змея не дала мне воды. Тогда иду я к озеру, а там вода плохая. Там я не взяла и пошла дальше по огородам. А тут собаки стали рвать на мне одежду, так что осталась я нагая. Ладно, думаю, тут народу никого нет. Все равно пойду. Шла, шла, и вдруг мне говорят: «Вот эта канавка преподобного Серафима Саровского. Ее нужно пересегнуть. Каждый человек, который живет на свете, не минует этой канавки. По этой канавке когда-то ходила Божия Матерь. Эта канавка травой не зарастает, и ее можно угадать». Когда подошла, то подумала: «Я же нагая». И мне снова говорят: «Это небо, а это земля. Вот здесь, за этой канавкой, будет неопалимая купина, источник Божией Матери. Когда бывает где-нибудь пожар, то Матерь Божия берет отсюда воду, заливает, и пожар прекращается». Я сумела пересегнуть и очутилась у озера, а вокруг трава, лес зеленый, как мурава, а озеро, как море. Неизвестно, сколько верст, очень большое, и по этому озеру красивые цветы. Вижу я, лежит лев, как в изображении иконы неопалимой Купина. Там орел далеко-далеко, здесь телец. Коровка стоит, в точности, как на иконе. Лев, телец, орел и ангел. Все. Лев строгий. У него крылья по 2 метра, глаза добрые-добрые, крупные, как бы 2 маленьких яблочка, и он лежит. Я его не боялась, знала, что он добрый, подошла к нему близко и называю его: «Царь Лев, у меня весь огород пропал, все завяло, дай мне воды». Он поднялся, встал на задние лапы, грива у него такая, и глядит и вот так зовет: «Орел, дай ей воды!» И разливается эхо: «Дай воды!» Поднимается орел, крылья такие большие, подлетает ко мне. Впереди у него крылья, как руки, только пальцев нет, сложены крестом. Я 2 ведра ему надела. Он зачерпнул с середины бытия и поднес мне эти 2 ведра. Я сняла с его крылышек ведра, поставила возле льва, а он лежит на траве. Кругом красота, цветы розовые, вода чистая, как слезинка. Я такой воды сроду не видала. Тогда я подумала: не уйду отсюда, тут останусь. Тут хорошо, и цветы, и лес, и трава. Только равно мне же надо кормиться, никто мне хлебушка не принесет. И надо мне где-то поспать. А где спать? Долго я думала и все же решила идти домой. И вдруг поднялся сильный ветер и принес мне одежду. Рясу с рукавами и мантию длинную-длинную. Гляжу, по воздуху несут мне баретки, такие красивые. Я их надела и мантию тоже надела. Потом апостольник, перекрестилась и говорю: «Слава тебе, Господи, меня одели! Господь меня одел!» Так стою я в этой одежде и вижу: ангел стоит с крыльями, здесь телец, орел вдалеке и лев, высокий такой, красавец невозможный. Подхожу к своим ведрам и думаю: ну, сейчас я пойду домой. И вот взяла эти 2 ведра, и мне нужно идти домой. У меня такое хорошее настроение, что я несу воду, а вода такая светлая. Но на пути мне снова привиделась канавка, и мне сказали: Это преподобного Серафима Саровского канавка. Отсюда пойдешь домой. И я с двумя ведрами пересегнула эту канавку, так и пришла в свой огород. Пришла я в себя, и не была я как сонная, а была как сейчас. Могу рассуждать, могу думать, как будто ото сна проснулась. Но ведра-то мои стоят, и все со мной осталось. А вот скажу вам, все это было наяву, потому что одежда-то на мне осталась, ряса, апостольник, который ветер принес, и вот передо мной мой огород. Полила я эту воду, и проснулось все, ожило, и я стою и радуюсь, что все ожило вокруг, и благодарю Господа. Потом я приняла монашество, стала Аполлинарией, схиму приняла, и теперь имя мое — схимница Антония, с тех пор я не Анастасия Яковлевна. Когда я еще была маленькая, то мать мне сказала: «Отслужи обедню преподобным Антонию и Феодосию, которые основали монашество. Стали через них быть монастыри и монахи. Это великих два угодника Божия, Антоний и Феодосий». И с тех пор я думала: хорошо бы мне такое имя, Антоний. Я очень того желала. Но я считаю себя самым последним человеком на земле и прошу прощения у Бога. Господь милостивый, помилуй меня. Благослови, Господи, пошли человека, который написал бы эту картину. Лев лежит такой большущий, а там орел, а там телец и ангел. Дай вам, Господи, чтобы вы нашли такого человека, чтобы мои слова были не как ветер, а чтобы в натуре была истина. Лев, лес стеной стоит, поляна, а тут лежит лев. Это, прости мою душу грешную, это только святым людям, Господи, а мне-то такой грешный. Но я любила эту икону, неопалимую Купину, очень любила. Потому я и говорю: теперь я знаю, почему эту икону выносят от пожара и откуда берется вода из этого озера. Матерь Божия берет оттуда воду и поливает, так что пожар прекращается. Царица Небесная, Матерь Божия, наша помощница, она пожар тушит. Это ее озеро. Лес, лев, телец, орел и ангел. И я всех их видела. Все это от человека сокрыто, а я увидела, узнала, Господи Боже мой. В этом видении открывается нам частичка ее сокровенной жизни. О том, как совершился монашеский постриг, вспоминает сама матушка. После того, как у нас в Никольском храме умерла матушка-алтарница, собрались четыре батюшки и обсуждают, кого же нам матушкой сделать. А там был один простой батюшка, он и говорит: кого же, Настю? Настю, Настеньку, кого же еще? Она раньше всех встает, все лампадки в церкви зажигает. А я действительно каждый Божий день в храм ходила. И написали тогда прошение святейшему патриарху Алексию I, чтобы постричь меня в мантию, и он дал мне монашество и благословил на постриг с именем Аполлинария. Приведем текст прошения. Его святейшеству, святейшему патриарху московскому и всея Руси Алексию от Янчур Анастасии Яковлевны, 1908 года рождения, проживающий Москва Е24, авиамоторная, дом 28/4, квартира 30. Прошение. Настоящим прошу вашего высокого благословения на постриг меня в монахини. Дед мой был священник, две тети монахини, и я на склоне моих лет хочу послужить Богу в постриге. 30 лет моей жизни я в церкви читаю и пою, и в настоящее время служу чтецом в Николо-Архангельской церкви села Никольское Балашихинского района Московской области, где настоятелем Федоров отец Рафаил. Уповаю на ваши святительские молитвы о мне недостойной. Ксему Янчур. 1967 год, 26 февраля. Скоро пришел ответ на прошение. Канцелярия Московской Патриархии сообщает вам резолюцию Его Святейшества, положенную на вашем прошении от 26 февраля 1967 года о пострижении в монашество. 2 марта 1967 года. Бог благословит. Заведующий канцелярией Московской Патриархии протоиерей Елховский. 28 марта 1967 года на резолюции Его Святейшества появилась приписка, сделанная от руки. Пострижение в монашество совершено 28 марта 1967 года. Наименованием Аполлинария в честь преподобной Аполлинарии, празднуемой Православной Церковью 5 января. 10 апреля 1967 года, игумен Порфирий. Монашеский постриг матушки был совершен в Елховском соборе. Перед самым постригом матушке приснился сон. Увидела она себя в виде овцы, грязной, в репейниках. Пастухи посмотрели на нее и говорят друг другу: «Ну что с ней делать? Хоть и грязная, а наша». Помыли ее, обстригли и голую пустили в стадо. Смотрят на нее овцы, как на чужую, стали толкать ее и бить, но потом она обросла шерстью, и на нее перестали обращать внимание. «Так и было», — вспоминала матушка. «Я говорила батюшке на исповеди перед постригом: я грешная, все было в жизни, а две женщины, которые вместе со мной постригались, презрительно говорили: баба, баба, троих детей нарожала и в монашке». Но батюшка сказал им: «Что вы на нее взъелись? Она-то троих детей родила, а вы куда свою плоть дели?» После пострига регенша в Никольском еще больше меня не взлюбила. Когда я появилась в храме, там была такая боевая Ольга. Как она вцепилась в меня: кто ты такая, кто такая? На весь храм меня позорила. Батюшки идут, а она им: почему она 3 раза приобщается? Какое она имеет право? Она баба, баба. Ну, баба так баба, терпи все. Один священник там был очень добрый и повторял: матушка, терпи. Все терпи. Матушка была знакома с лучшими регентами старой московской школы и многое у них переняла. Правохорные певцы стояли и пели вместе с ней на левом клиросе. Звучал ее хор необыкновенно. Более 30 человек пели с ней. Многие знали свои партии наизусть. Это было старинное классическое русское церковное пение. Сама матушка вспоминает: «Стала я собирать себе девушек, собрала хор и разучивала разные напевы. Когда узнавала, что в другом храме поют какую-то мелодию интересную, хорошую, я приходила, слушала и приносила в свой хор, разучивала этот напев, который мне понравился. Часто ездила в Загорск.